в выводковой сумке. Было время, когда куал нещадно отстреливали ради их шкурок. Трудно представить себе более беспомощную жертву. Куалы совсем не боялись людей. Сидя на деревьях, они преспокойно смотрели на охотников, которые убивали их сородичей. В 1924 году было экспортировано больше 2 миллионов шкурок куал. А так как побоище пришлось на такое время, когда среди куал свирепствовала загадочная вирусная болезнь, косившая их сотнями, они вскоре оказались на грани полного уничтожения. К счастью, правительство своевременно вмешалось и приняло строгие постановления, охраняющие куал. Мало-помалу их число стало возрастать, а в последние годы возникла прямо противоположная проблема. Куалы так быстро размножаются, что им уже не хватает корма. Вот и приходится управлению природных ресурсов устраивать охоту, отлавливать часть куал и перевозить их в другие районы, пока они не начали умирать с голоду. Отлов, на который нас пригласили, намечался в эвкалиптовом лесу под Мельбурном, в местности с несколько странным названием Stony Pines — каменные сосны. В хмурый, дождливый, ветреный день мы прибыли к месту сбора. Охотники приехали еще раньше, на большом грузовике со всеми необходимыми снаряжениями, включая множество деревянных клеток для отловленных куал. Управление природных ресурсов разработало превосходный способ, как ловить сумчатых медведей, чтобы не причинить им вреда и самому избежать укусов. Ловец вооружается длинным раздвижным шестом, на конце которого укреплена петля с фиксирующим узлом, не дающим ей затянуться слишком туго и удушить пленника. Кроме того, необходим круглый брезент, вроде того, каким пользуются пожарники при спасении людей из горящего дома. Отлов происходит так. Вы находите куалу, надеваете ему петлю на шею, против чего он нисколько не возражает, и дергаете так, чтобы он упал на растянутый брезент, который держат наготове другие участники охоты. Нагруженные снаряжением, мы углубились в лес и вскоре обнаружили 8 куал, в числе которых были 3 самки с детенышами. Зверьки спокойно сидели на деревьях, рассеянно глядя на нас и не проявляя ни малейших признаков тревоги. Увы, должен признаться, что в тот день у меня сложилось крайне невыгодное впечатление об интеллекте куал. Они как кинозвезды, на вид хороши, а в голове пусто. Мы начали с большого самца, который даже с петлей на шее продолжал нам улыбаться, явно не догадываясь о наших намерениях. Правда, когда петля натянулась, он покрепче ухватился за дерево своими кривыми когтями и даже хрипло зарычал, словно тигр. Но веревка оказалась сильнее, и в конце концов он выпустил ствол и шлепнулся на брезент. После этого нас ожидала приятная работенка. Надо было снять петлю с шеи пленника и поместить его в транспортную клетку. Кто считает куалу ласковым, кротким существом, пусть-ка попробует снять у него с шеи петлю. Наш сумчатый медведь ворчал, рычал, отбивался острыми когтями и норовил укусить всякого, кто подходил близко. Мы немало помучились, прежде чем удалось затолкать свирепо рычащего зверька в клетку. На поимку всей шайки ушло 2 часа. Но вот, наконец, последний, 8-й куала, оказался под замком, и мы повезли их на новое место. Здесь нас ожидал сюрприз. Когда мы открыли клетки и вытряхнули куал на землю, они встали и замерли, глядя на нас. Пришлось буквально гнать их к деревьям. По гладким стволам эвкалиптов они легко взобрались наверх, примостились на ветках и вдруг дружно заголосили, точно обиженные младенцы. У куал есть интереснейшая повадка, которую я надеялся запечатлеть на киноленте. Но, к сожалению, у нас ничего не вышло. Речь идет о способе выкармливания детенышей. Когда детеныш покидает сумку и для него настает пора переходить к твердой пище, мать при помощи некой внутренней алхимии, вместо испражнений выделяет мягкую пасту из